Я не разглядел его плевка, заметив лишь подергивание щеки и кончик языка между зубами. Я видел также, как парень потер свои жесткие черные ладони. Нагнувшись, я узрел кожаный ремень, потрескавшийся, но прочный. Подобный ремень не мог быть украшением вроде ремешков всяких модников. Все в этом поясе, и материал, и толщина, было преисполнено чувство ответственности. На нем держались брюки, скрывавшие самый очевидный признак мужского пола. Без ремня они были бы ничем, не смогли бы сберечь, утаить свое сокровище и упали бы к ногам сбросившего путы жеребца. Между штанами и курткой парня виднелось голое тело. Ремень не был пропущен сквозь петли и приподнимался при каждом движении. Брюки же опускались все ниже. Оторопев, я не сводил с него глаз. Я видел, что ремень действует наверняка. При шестом наклоне он уже опоясывал, не считая того места над ширинкой, где сходились оба его конца, голую талию парня. «Ну что, загляделся?» — спросил меня Стилетано, заметив мой взгляд. Он говорил не о карусели, а о ее добром духе. «Ступай, скажи, что он тебе нравится». «Не издевайся, я не шучу». Он улыбнулся. Будучи слишком молодым и не имея вида, который дал бы мне право заговорить с парнем или взирать на него с легким наигранным высокомерием, напускаемым на себя изысканными господами, я хотел отойти. Но Стилетано схватил меня за рукав. «Иди сюда!» Я вернулся. «Отстань от меня», — сказал я. «Я же вижу, что он в твоем вкусе». «Ну и что?» «Как что? Предложи ему выпить». Он снова улыбнулся и спросил: «Боишься Армана? Ты псих. Значит, ты хочешь, чтобы я к нему подошел?» В этот миг парень выпрямился. Его лицо блестело от пота и было налито кровью, почти как у пьяного. Поправив ремень, он подошел к нам. Мы стояли на дороге, а он на деревянной платформе карусели. Заметив наши взгляды, он улыбнулся. «От этого бросает в жар». «А жажда от этого не мучит?» — спросил Стилетано. И, повернувшись ко мне, добавил: «Поставишь нам по стаканчику?» Робер отправился с нами в кафе. Это радостное событие потрясло меня своей простотой. Я уже не шел рядом с Робером и Стилетано. Я распался на части, которые разлетелись по всему свету и отмечали сотни подробностей, вспыхивавших неяркими звездами, но я уже их забыл. То же чувство небытия охватило меня, когда я в первый раз провожал Люсьена. Я слышал, как какая-то домохозяйка торговалась из-за герани. «Мне бы хотелось иметь дома такой же цветочек», — говорила она, — «красивый цветок». Это стремление к обладанию, заставлявшее ее мечтать о растении с корнями и землей, не удивило меня. Размышляя об этой женщине, я проникся чувством собственности. «Она будет поливать свой цветок», — говорил я себе. «Она купит для него кашпо из майолики. Она выставит его на солнце. Она будет его лелеять».